Единственным отличием от усопшей в Чикаго, от умирающего в другом конце дома, нам служило то, что мы могли быть одинокими в компании, могли сблизить два своих одиночества и притвориться, будто они слились в некую общность. Но тогда подобные мысли у меня, разумеется, не возникали. Тогда во мне не осталось места ни для чего, кроме любви и жалости, да еще очень практического беспокойства о здоровье этой богини, которая вдруг превратилась в плачущего ребенка, моей обожаемой Беатриче, которая дрожала точно так же, как дрожат маленькие щенята, я чувствовал это, бережно обнимая ее за плечи. Она закрыла лицо руками. Я дотронулся до них, они были холодны, как камень, и голые ноги холодны, как лед. «Да вы совсем замерзли», — почти негодующе воскликнул я, а затем, радуясь, что наконец-то появилась возможность притворить свою жалость в полезные действия, скомандовал: «Вы должны укрыться одеялом. Немедленно». Я представил себе, как заботливо укутываю ее, потом пододвигаю стул и, точно родная мать, тихо бодрствую, пока она отходит ко сну. Но только я попробовал выбраться из кровати, как она прильнула ко мне. Она не желала меня отпускать. Я хотел было освободиться. Принялся было протестовать: «Миссис Мартинс». Но это напоминало стремление вырваться из рук тонущего ребенка, попытку одновременно и негуманную, и нереальную. К тому же она промерзла до костей, и ее била дрожь, которую она не могла унять. Я сделал единственное, что мне оставалось. То есть, тоже лег под одеяло? Да, под одеяло, повторил он. И там меня обняли за шею две холодные голые руки, и ко мне приникло дрожащее тело, сотрясаемое рыданиями. Риверс отхлебнул виски и, откинувшись в кресле, долгое время молча курил. «Правда, — наконец промолвил он, — вся правда и ничего, кроме правды. Все свидетели дают одну и ту же клятву и повествуют об одних и тех же событиях. Результат — 57 литературных версий. Какая из них ближе к правде? Стендаль или Мередит? Анатоль Франс или Лоуренс? И потайные струи наших душ сольются в сияние страсти золотом. Или сексуальное поведение женщины, а? А ты знаешь ответ?» Он покачал головой. «Может быть, тут нам пригодится геометрия. Опишем это событие в трехмерной системе координат». Мундштуком трубки Риверс начертил перед собой в воздухе две линии под прямым углом друг к другу, потом провел из точки пересечения вертикаль, так что рука его с трубкой поднялась выше головы. «Пусть одно из них, из этих осей, будет Кетти. Другой — Джон Риверс, 30 лет тому назад. А третий — Джон Риверс нынешний, то бишь, ну, я сам. Итак, что мы можем сказать о ночи 23 апреля 1922 года, поместив ее в эту систему отсчета? Разумеется, не всю правду. Но уж во всяком случае гораздо больше правды, чем позволил бы нам любой отдельно взятый подход. Начнем с оси Кэти». Он снова провел ее, и дым из трубки обозначил на миг перед ним эту расплывчатую линию. «Ось прирожденной язычницы, силой обстоятельств, попавшей в такой переплет, что легко выбраться из него, смог бы разве лишь ортодоксальный христианин или буддист. Ось женщины, для которой этот мир всегда был счастливым домом, и которая оказалась вдруг на краю бездны, лицом к лицу, со страшной черной пустотой, стремящейся поглотить ее тело и душу. Бедняжка, она чувствовала себя покинутой не богом, но богами, всеми богами, от домашних малюток, ларов и пенатов до могущественных олимпийцев. Они покинули ее и забрали с собой все, ей нужно было опять найти своих богов». Ей нужно было вновь стать частью природного, а потому божественного порядка вещей. Ей нужно было восстановить свои связи с жизнью в ее простейших, наиболее недвусмысленных проявлениях, таких как физические контакты с людьми, как ощущение животного тепла, как сильное чувство, как голод и утоление голода, речь шла о самосохранении.